Глава 5. Мы снова вернулись в бункер и перенастроили портал на точку выхода под Борисполь. Уже было светло, поэтому, переодевшись в советскую форму и вооружившись оружием, которое бы не вызвало нездорового интереса, вышли через портал обратно в 41-й год. Перед выходом мы выдвинули видеокамеру на штанге, и перед нами на экране ноутбука открылся вид убранного поля, где были сложены несколько скирд с соломой. Вдалеке было видно какое-то поселение, поэтому мы просто вышли на ту сторону, и снайпера, как всегда выглядевшие как лешие, привычно попрятались. А мы с Санькой, который щеголял в форме старшего лейтенанта НКВД, которая хранилась на складе еще со времен могилевских похождений, вооружившись автоматами ППД и прихватив радиостанции, скрытно направились к населенному пункту. Еще неизвестно, как там нас примут. А вдруг история идет уже по-другому? И в этом районе уже хозяйничают немецкие войска. Хотя радиоперехват пока не давал повода для беспокойства. Мы быстро перебежали до небольшого яблоневого сада с уже голыми деревьями и под таким прикрытием приблизились к деревне. К моему неудовольствию к деревне подходили столбы телефонной связи, и о нашем появлении здесь сразу будет доложено, что привлечет ненужный интерес. Понаблюдав за населенным пунктом и прекрасно понимая, что каждая минута промедления потом будет оплачена гибелью наших солдат, мы, почти не скрываясь, с Артемьевым, который получил истинное удовольствие от ситуации при незримой поддержке наших снайперов, открыто вошли в поселок. Почти сразу наткнулись на 6 детей лет 12. Они подозрительно рассматривали нас, и один, самый смелый, подошел и чуть настороженно заговорил, поглядывая на мой орден Красной Звезды. «Добрый день, товарищи командиры. А вы кого-то ищете?» «Добрый. Да, нужен телефон, чтобы связаться с городом. Тебя как зовут?» «Артем». «Ну вот, Артем, как называется ваша деревня? А то мы немного заплутали, и есть ли у вас телефон? Надо срочно связаться с командованием». Он подозрительно нас оглядел, особенно чистенькую Санькину форму, на которой были видны необмявшиеся стрелки после глажки, и показал рукой в сторону деревни. «Так в сельсовете есть телефон. Покажешь?» Он замялся, оглянулся на своих друзей, видимо, подмигнул, и пара его спутников с демонстративно равнодушным видом пошла в сторону деревни. В закрепленном наушнике я сразу услышал доклад малого. «Феникс, это кукушка-1. Детишки через лес побежали». Я не стал выдавать свои переговоры, да и Санька доклад наблюдателя тоже слышал, поэтому удивленно на меня взглянул. Пришлось доигрывать. «Хорошо, Артем, пошли в сельсовет. Нужно срочно позвонить в ближайшее отделение НКВД». На лице мальчика отобразилось удивление, а то я не понял, куда его дружки убежали, после того, как увидели необмятую форму на Саньке. Естественно, решили, что диверсанты к ним в гости пожаловали и сразу рванули в соседнюю деревню или в ближайшую воинскую часть за подмогой. В компании нескольких детей и сопровождаемые заинтересованными взглядами взрослых, мы шли через деревню, наслаждаясь октябрьским утром. Плетеные заборы, заботливо ухоженные сады и огороды, с которых уже успели снять урожай. Очень жалко, что скоро все это будет под властью немцев. Санька вертел головой, как американский турист. Разве что не хватало дешевого фотоаппарата на шее. Несмотря на серьезное задание, ни я, ни он не чувствовали какой-то опасности. И идя вот так вот, старались наслаждаться моментом. Редко такое бывает. Мы уже привыкли или на броне, наряженные в пропахший потом и копотью камуфляж, обвешанные железом, либо в темноте, как волки, постоянно замирая от каждого шума. Как бы опомнившись, я снова спросил нашего сопровождающего. «Скажи, Артем, а как ваша деревня называется?» «Так городище. Разве я не сказал?» «Нет, не говорил». Незаметно нажал тангенту гарнитуры и еще раз проговорил название населенного пункта, больше для наблюдателей, чем для себя. «Значит, деревня Городище. Интересное название. Где-то я его уже слышал». «Ну ладно, пойдем позвоним, а то и так много времени потеряли». В дверях сельсовета нас встретила интересная компания. Мужчина без руки, но в гимнастерке с орденом на груди и пара женщин среднего возраста, которые цепко нас рассматривали. Судя по напряженным взглядам, опять приняли за диверсантов. И, наверное, даже попытаются нейтрализовать. Вот будет хохма. Пусть попробуют. Газовый баллончик с Тереном и светошумовая граната как раз были припасены для такого случая. Я нормально поздоровался с мужчиной, спокойно протянув ему руку. «Добрый день. Майор госбезопасности Кречетов. Нам нужно срочно связаться с ближайшим отделом НКВД, или, если есть возможность, с ближайшей воинской частью». Мужчина опять пытливо на меня уставился, потом, что-то для себя решив, пожал мне руку, заговорил глубоким, чуть хрипящим голосом. «Мироненко Борис Сергеевич, председатель колхоза. Проходите, может, с дороги перекусите?» «Нет, Борис Сергеевич, разве не слышите, что происходит? И так времени мало. Дело в первую очередь». А сам про себя подумал. Еще не хватало, чтобы какую-то гадость в еду добавили. А потом будет нас Маринка из коматоза выводить. Мы прошли в деревянный дом, в совершенно обычную комнатку, где стояли несколько письменных столов и пахло дешевым табаком. На стене, как дань моде, висел портрет товарища Сталина. По моему мнению, не похожий на оригинал, учитывая, что я с ним недавно общался. На длинном столе, скорее всего, используемом для совещаний, стоял графин с водой, и Санька, который всю ночь для бодрости хлебал немецкий трофейный кофе и теперь маялся от изжоги, попросил воды и, получив разрешение, набулькал стакан и, бросив в рот таблетку, которую выпросил перед самым выходом у Маринки, запил ее и сделал еще несколько жадных глотков. Мироненко уже спокойнее смотрел на нас и на наши уставшие и осунувшиеся лица, предложил воспользоваться телефоном, который стоял у него на столе как символ власти. «Борис Сергеевич, давайте вы сами с городом соедините с отделом НКВД, а я поговорю. А то вы думаете, что мы не видим, как вы нас тут за фашистских диверсантов принимаете». Он долго с кем-то ругался, кому-то что-то доказывал, но через 3 минуты он смог соединиться с Бориспольским городским отделом НКВД, где нам ответил дежурный. Я спокойно взял трубку и уверенным, но чуть уставшим голосом начал разговор. «Добрый день. Майор государственной безопасности Кречетов. Представьтесь». Пауза. Дежурный на том конце немного впал в ступор, но потом ответил. «Сержант Воскобойников». «Сержант, мне нужен кто-то постарше званием». «Так все на выезде, товарищ майор». «Мне нужна срочная связь с особым отделом любой воинской части поблизости, не ниже уровня дивизии». «Так, товарищ майор, ничего не знаю. Лейтенант Невлюдов уехал в Киев, остальные тоже на выезде, я тут один». Я почувствовал, что начал заводиться. Как мне это знакомо, когда никого нельзя найти на рабочем месте и решить реально серьезные вопросы. Все всегда заняты, а потом их поставишь по стойке смирно, да фигурально надаешь по голове. Начинает вякать что-то в свое оправдание. Значит, придется подстегивать работоспособность сержанта. Значит так, сержант. Я еще раз представлюсь. Майор Главного управления государственной безопасности Кречетов. Мне срочно нужна связь с особым отделом любой дивизии, корпуса или управлением НКВД в Киеве. Они тоже должны быть извещены. Если через 10 минут ты мне не доложишь о выполнении задания, я лично приеду к вам в гости и тебе, и твоему лейтенанту натяну жопу на уши, ты меня понял? Жду звонка. Запомни, поселок Городище, все. И бросил трубку. Рядом стоял Санька и улыбался. Забывшись, он хохотнул и выдал фразу. «Да, командир, не перестаешь меня удивлять. Второй раз тебя таким вижу». «И когда был первый раз?» «А когда в Севастополе начальник склада форму зажилить пытался. Ты тогда так же на него наехал. Ох, не любишь ты зажравшихся тыловиков». Я ухмыльнулся, вспомнив ту историю, когда зажиревшему прапору со склада, пытавшемуся накрутить с формы для нашей роты, в штаны засунули учебную РГДшку. Меня тогда никто и наказывать не стал. Знали же, что мы постоянно в рейдах, поэтому мы не то чтобы считали конченными отморозками, но репутация людей, несколько неадекватных, от постоянной крови закрепилась. А кто их любит? Устало вздохнул, без разрешения сел на чуть скрипнувший стул. «Ладно, Санька, нужно что-то с ранеными делать. Пока они тут закрутят механизм и сюда прибудет охрана, пройдет часа 2, не меньше. А помощь нужно оказывать сейчас. Я откинулся на спинку стула, устало потер рукой шею, пытаясь хоть как-то стимулировать мыслительные процессы. Во все время этого разговора председатель колхоза пытливо на нас смотрел, а после фраз про тыловиков чуть улыбнулся и взгляд его подобрел. Он набрался смелости, понял уже, что для диверсантов мы слишком нестандартно выглядим. «Товарищ майор, а что там с ранеными?» «Да, наверное, вам придется подготовиться для приема раненых. Много их. И главное, никаких вопросов. Кто, где, откуда, не задавать. Понятно?» Он уверенно кивнул, понимая, что мы тут не просто так появились. Как бы в подтверждение наших слов зазвонил телефон. Мироненко поднял трубку, ответил, потом почти торжественно протянул мне трубку. «Вас». «Да, слушаю». Хрипы и почти неразборчивое звучание меня, разбалованного цифровыми технологиями начала 21 века, порядком раздражало. Там раздался голос сержанта, с которым буквально несколько минут назад разговаривал. «Товарищ майор государственной безопасности, дежурный по Бориспольскому городскому отделу НКВД сержант Воскобойников». «О, как запел! Значит, уже фитиля получил и ориентирован на полный прогиб перед московскими ГБшниками». Чуть улыбнулся про себя. «Докладывайте, сержант». «Товарищ майор, связался с киевским управлением и получил указание оказать полное содействие. Просили передать, что выслали группу вам в помощь. Но когда она будет, неизвестно. Все дороги находятся под постоянными налетами германской авиации и забиты беженцами». «Хорошо, я вас понял. Мне нужны все сотрудники НКВД, которых сможете собрать и отправить в деревню Городище. Если надо, приказ продублируют из Москвы. Еще нужны врачи для оказания помощи раненым, которых будет много. И водители для трофейной техники. Обеспечьте связь с ближайшей воинской частью. Лучше, чтобы прислали взвод бойцов. Но в нынешних условиях это нереально. Все, выполняйте». Положив трубку, я устало обернулся к Саньке, который с интересом слушал мой разговор. «Ну что, помощи не будет?» «Не сейчас. Пока они найдут людей, пока сюда пригонят, пройдет куча времени. Надо начинать эвакуацию раненых и трофейной техники». «При дневном свете? Засветимся?» «А что делать?» Я нажал тангенту гарнитуры и уже по привычке, чем обдуманно, вызвал базу. «База, это Феникс. Что там слышно с плацдарма?» «Пока диверсионные группы разгромили несколько передовых дозоров, зенитная артиллерия отогнала попытку штурмовки фронтовой авиации противника». «Понятно, но все равно нужно спешить. Передайте сигнал на подготовку к отправке машин с особо тяжелыми. Будем здесь принимать». До Борисполя было не так далеко, поэтому где-то через час в село влетела полуторка, в кузове которой стояли четверо сотрудников НКВД и трое милиционеров. Видимо, собрали всех, кого можно было. Честно сказать, на душе стало погано. А реально, этим людям надо сейчас быть на дорогах, вылавливать немецких диверсантов. Они, бросив все, принеслись в эту деревню. Из кабины выскочил молодцеватый лейтенант и, быстро разобравшись в знаках различия, сразу подбежал ко мне и представился. «Товарищ майор государственной безопасности, лейтенант Невлюдов, начальник Бориспольского отдела НКВД, со всеми собранными сотрудниками отдела и с тремя привлеченными милиционерами прибыл в ваше распоряжение». «Вольно. Хорошо, что так быстро. Значит так, лейтенант. Сейчас, вон на том поле, будет происходить эвакуация сверхсекретной техники, которую даже вам видеть нельзя. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы все, повторяю, все жители деревни, особенно дети, были собраны в одном месте под присмотром ваших людей и никак не смогли бы стать ненужными свидетелями. С председателем колхоза согласуйте список жителей и по списку проконтролируйте общий сбор. Вы, сотрудник органов, должны понимать, какие могут быть последствия. Все, у вас полчаса». Усталый лейтенант опять отдал честь и сразу деловито пошел к председателю колхоза составлять и согласовывать списки и готовиться к сбору сельчан. Санька стоял в стороне, молча следя за развитием событий. «Командир, а мне что делать?» «То, что и всегда. Берешь ментов и расставляешь посты так, чтобы к полю ни одна морда не прошла, пока мы туда будем технику пригонять». Санька довольно улыбнулся. Покомандовать милицией ему редко удавалось, а точнее еще никогда. Он в свою бытность контрактником Севастопольского полка морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации Обычно с ними только дрался. Вешал фонари, а потом профессионально уходил от погони, за что у него некоторое время был позывной фонарщик. Понял, командир. Покомандовать ментами — это я всегда за. Ну, вот и приступай. Не только мне тут гибни устроить.